Кико пришла только ранним утром, необычно молчаливая и спокойная. Она лишь поздоровалась со мной и скрылась в ванной. Когда вышла, времени на расспросы уже не осталось, но я все же попыталась узнать, что случилось по дороге в столовую. «Не спрашивай», — только ответила соседка. Она даже не поинтересовалась, как прошла моя очередная встреча с Нараем. Быстро позавтракав, подруга ушла на занятия, не попрощавшись. Мне ничего не оставалось, как тоже отправиться на занятия. Но до аудитории я так и не дошла. В нескольких метрах от нужной двери я опять завязла в воздухе, словно пчела в меде, и очутилась посреди оживленной улицы. По дороге неслись машины. Люди сплошным потоком куда-то спешили, и мне пришлось вжаться в стену, чтобы меня не сбили с ног. «Куда жмешься? Витрину продавишь!» Прикрикнул кто-то на меня и оттолкнул от стеклянной стены, за которой стояли ящики, показывающие быстро сменяющиеся картинки. «Телевизоры!» — всплыло воспоминание из детства. «Как же мне было страшно!» Гул голосов, вой и скрежет давили со всех сторон. Хотелось сбежать, но я не знала, куда бежать. Закричать? Крик потонет в шуме безумного города. Но было в этой какофонии и что-то родное, давно забытое и такое близкое одновременно. «Не бойся, я рядом», — прошептал Хронос, взяв меня за руку. Сейчас я была рада ему как лучшему другу. В этом когда-то родном, а сейчас таком чужом мире, Амнеус Хрон оказался мне самым надежным из попутчиков. «Что мы здесь делаем?» — спросила я, сжав руку Нарая как последнюю надежду на спасение. «Ты как-то обмолвилась, что чувствуешь себя чужой в каждом из своих миров. Так вот, я хочу показать тебе, как ты заблуждаешься», — ответил Хронос. «Ничего не бойся и иди за мной». «Разве это поможет мне совладать с кровью отца?» — спросила я, мечтая только о том, чтобы поскорее вернуться в привычную обстановку. «Ты должна понять и принять себя, чтобы обуздать свое подсознание. Для этого мы здесь». Совсем непонятно объяснил Амниос. Хронос повел меня через толпу спешащих и никого не замечающих вокруг себя людей. Перед ним все расступались, словно отталкиваемые неведомой силой, и мы быстро покинули людную улицу, свернув на более узкую и грязную. «Молчи и смотри», — произнес Нарай и увлек меня на шаткую лестницу, примыкающую к высокому дому. Мы поднялись до второго этажа, и мужчина указал за окно. За стеклом какая-то взлохмаченная женщина металась по неубранной, захламленной комнате, что-то бормоча и постоянно в страхе оглядываясь. Кто-то постучал в дверь, и она бросилась открывать. Ей принесли несколько конвертов. Женщина остервенела, разрывала конверты, проверяла, что в них, и отбрасывала в сторону. «Ничего, опять ничего!» Воскликнула она, когда проверила все, что ей принесли. В приступе ярости женщина смела со стола грязную посуду и какой-то мусор, после чего обессиленно опустилась на пол и заплакала. «Знаешь, кто это?» — спросил Хронос шепотом, но мне показалось, что он прокричал этот вопрос мне в ухо. «Кто?» — прошептала я в ответ. «Та, которая заняла место твоей матери в этом мире», — ответил Нарай. «Вот уже 12 лет она ищет способ вернуться назад, к своим детям и мужу, но она не вернется до тех пор, пока хаос удерживает твою мать там. Во всем должно быть равновесие, твоей матери нет места в том мире. Она занимает место этой женщины. И предвосхищая твой вопрос, ты занимаешь там свое место». «Никто не расплачивается за тебя потерями и мучением, и там, и здесь ты на своем месте». «А как же это несчастная?» — спросила я, чувствуя, как сердце сжимается от боли при виде страданий ни в чем не повинной жертвы происков богов. «Она вернется к родным, только если хаос отпустит твою мать», — ответил Амниус, «или если ты сделаешь это за него». «Я? Ну что я могу?» — вопросила я, с удивлением обернувшись. «Сейчас ничего, но после того, как я помогу тебе обуздать кровь хаоса, ты сможешь освободить мать от печати отца и вернуть ее туда, где ей и место. Поверь мне, здесь она обретет счастье. К тому же она будет знать, что ее дочь стала справедливой и разумной. Да и эта потерянная найдет покой», — указал кивком на плачущую за окном женщину на рай. «Зачем вы показали мне это?» — выкрикнула я и побежала вниз по лестнице. «Я ничего не могу изменить. Я слаба и не знаю, что делать со своими способностями». «Ты слаба только до тех пор, пока не примешь себя», — ответил Хронос, стоя у основания лестницы. Я обернулась, но там, где Нарай стоял мгновение назад, его, конечно же, уже не было. Я поняла, что не чужая в Амнистании, в отличие от этой женщины, которая страдает в чужом мире уже 12 лет. Прошептала я, не желая продолжать, но все-таки продолжила. И чтобы избавить ее от страданий, я должна навеки расстаться с мамой. «Не утрируй», — усмехнулся Амниос. «К тому времени, когда ты будешь в силах вернуть все на свои места, путешествия между параллелями станут для тебя простой прогулкой. Ты сможешь навещать свою мать, когда заблагорассудится. Я хочу лишь показать тебе, какой путь будет верным. Ты можешь обуздать хаос в себе и остаться прежней в моем мире, или дать ему волю и погрязнуть в разрушении, навеки потеряв себя, и возможность осчастливить тех, кто пострадал из-за эгоизма твоего отца. Доверься мне, и я помогу тебе сделать правильный выбор». Хронос протянул мне руку, и я поняла, что это не жест поддержки при спуске с последней ступеньки лестницы. Это выбор. Посмотрела в глаза Богу времени и медленно, несмело вложила свою трясущуюся ладонь в его крепкую, уверенную руку. «Ты не пожалеешь, и я не смотрел твое будущее, Юнила, но лишь потому, что уверен в том, что оно переплетено с моим. Я хочу прочувствовать каждое мгновение, не зная, что ждет нас дальше, чтобы мы были равны в своих чувствах», — произнес Хронос, и нас затянуло вязкое небытие мгновения. В себя я пришла, сидя в аудитории на занятиях по временным законам. Преподаватель рассказывал о том, как зыбка материя времени и к чему могут привести нарушения ее течения. А я могла думать лишь о том, что должна обуздать свои способности, и для этого мне придется довериться Хроносу. Правильный ли выбор я сделала? А если я ошиблась, и отец научил бы меня большему? «Студентка Нариса, пройдите в деканат», — разнесся по академии за могильный голос Далиуса. Я отреагировала только когда преподаватель окликнул меня. Рабам не пристало иметь фамилий, и я еще не привыкла к своей. «Юнила, вы задерживаете образовательный процесс. Пройдите в деканат», — недовольно произнес пожилой лектор. Я извинилась и поспешила покинуть аудиторию. За дверью меня ждал сам дух-хранитель. «Пристроилась, значит. Хваткая девчонка оказалась», — проворчал он. «Иди за мной. Вот получишь привилегированный пост, и не забудь про меня, старика Далиуса, который тебе помогал и поддерживал. На покой отправишь». «И когда же ты мне помогал?» — поинтересовалась я. «Ну как же, я здесь всем помогаю», — ворчливо протянул дух, проплывая над ступенями. «А за то, что мне от твоей подруги перетерпеть пришлось, так и вообще премия положена». «И какая же тебе премия нужна?» Спросила я, недоумевая, что может понадобиться бесплотному духу. «Покой, деточка. Мне нужен покой. Ну и еще, может, компания хорошая. Знавал я в былые времена одну нару». Далиус смолк и замер перед дверью деканата. Я тоже остановилась. «Проходи, тебя уже здесь заждались», — ехидно проговорил хранитель и исчез. В преподавательской никого не было, кроме секретаря Лоприо. Низенькая женщина в зеленом бархатном костюме приветливо улыбнулась и проворковала. «А вот и наша Нари Нариса. Проходите, Нара Ишара вас ждет». «Спасибо», — поблагодарила я лепреконшу, подошла к двери кабинета ректора и постучала. «Я же сказала, вас ждут, входите», — нетерпеливо повторила секретарь. Несмело отворив дверь, я медленно вошла в кабинет Нары Ишары и замерла у входа. «Закройте дверь, будьте любезны», — проговорила ректор, даже не подняв взгляд от документов, которые она изучала. Я закрыла дверь, но она тут же чуть-чуть приоткрылась. В щели появился любопытный глаз Нары Лоприо. «Проходите, Юнило, присаживайтесь», — пригласила Ишара, продолжая читать какие-то бумаги. «Вы хотели меня видеть?» — спросила я, присев на краешек стула для посетителей. «Вы очень догадливы, студентка Нарисо. Я вызвала вас к себе, следовательно, хотела вас видеть». Источая яд, произнесла Нара ректор, наконец-то оторвавшись от чтения. «Вы меня неприятно удивили и порадовали. Впервые за все время существования моей академии студентка, к тому же первогодка с подобной репутацией, удостоилась чести стать личной протеже нашего великого, премногоуважаемого и всесведущего Нарая». «А разве это не академия Нарая Хрона?» — вырвалось у меня. Я не была удивлена тем, что Амниус решил оформить занятия по контролю моих сил официально. Меня удивило заявление Ишара, что это ее академия. «Да как ты?» — вскочив из-за стола, прошипела ректор, но тут же успокоилась и фальшиво улыбнулась. «Неважно», — проговорила она, слегка пришепетывая. «Сейчас речь не об этом. Дело в том, что наш Нарай желает заниматься с вами лично, и нам нужно согласовать ваш график обучения. Также вам придется подписать обязательство сдавать все пропущенные из-за этих занятий темы во внеурочное время. Преподаватели готовы пойти навстречу и поспособствовать, но ставить зачеты лишь за панибратство с Нараем они не будут. Возможно, вам стоит поговорить с правителем о дополнительном времени для ваших встреч. Я понимаю, что это значительно изменит течение вашего личностного возрастного времени и будет утомлять, но я не имею права закрывать глаза на пропуски занятий». «Что конкретно от меня требуется? Подписать обязательства?» — спросила я, встав и подойдя к столу. «Не торопись, девочка», — неожиданно смягчилась Ишара. «Я понимаю, что ты увидела шанс занять в этой жизни завидное место, но послушай моего совета. Не привыкай. Наш Нарай хоть и велик, но столь же постоянен, как и время. Он никогда еще ни одну из своих женщин не возвышал над другими на долгий срок. И тебя тоже бросит, когда наиграется. Тебе же будет лучше, если ты наскучишь ему как можно быстрее. Постарайся получить все знания и привилегии, которые может дать Академия. Тогда не пропадешь после того, как он тебя выкинет из своей жизни». «Вы заблуждаетесь, Нара Ишара», — холодно произнесла я. «Нарай Хрона лишь помогает мне совладать с моей божественной составляющей. Нас связывают только деловые отношения. Я дочь его врага, и Нарай помогает мне лишь для того, чтобы я не стала еще одним врагом Амнистании». Руки похолодели и вспотели. Я чувствовала себя словно облитой грязью и малодушно оправдывалась, стараясь при этом держаться достойно. Как же мерзко, что теперь все будут считать меня игрушкой Хроноса. А слухи наверняка в мгновение расползутся по Академии. Не зря же Лоприо подслушивает. «Тебе виднее», — безразлично пожала плечами Ишара и вновь стала высокомерной. «Подпишите вот эти бумаги и можете быть свободны». Передо мной легли два листа. «Каждый день на время первой пары вас будет забирать Нарай. Также он желает видеть вас каждый вечер. Но это не отменяет обязательство возвращаться в общежитие до отбоя. За опоздание вы будете наказаны хозяйственными работами в свободное от учебы время. Далиус проследит за соблюдением правил общежития». Я схватила перьевую ручку со стола ректора и неумело, дрожащей рукой, вывела на листках свои инициалы. Ю-Н. Получилось криво, но даже крестик вместо подписи не унизил бы меня больше слов Ишара. «Можете идти», — кивнула ректор, пряча бумаги в стол. Я не ушла, а убежала. Кабинет ректора покинула степенным шагом, мимо делающей вид, что занята работой, но с интересом косящейся на меня Лоприо проплыла, глядя прямо перед собой. Но стоило мне закрыть за собой дверь деканата, как я сорвалась на бег и остановилась, лишь вбежав в свою комнату. Следовало вернуться на занятия, но сейчас мне хотелось забиться в угол и побыть одной. В комнате это оказалось невозможным. «Это твоя замечательная соседка», — поинтересовался кто-то у меня за спиной. Я стояла лицом к двери, спешно заперев ее за собой и прислонившись лбом к прохладной поверхности. От неожиданного вопроса вздрогнула и резко обернулась. В комнате находились Кико и ее отец. «Вас что-то напугало, юная Нари?» — поинтересовался Нарсу Марина. «Нет», — ответила я, откровенно солгав. «Оставь ее, папа, мы не договорили», — раздраженно произнесла Кико. «А, по-моему, договорили. Я сказал свое последнее слово», — безапелляционно ответил Кикимор. «Вопреки моим ожиданиям, ты вошла в полную силу, и это доказывает твое безоговорочное право наследования. Сейчас у меня нет больше чистокровных дочерей рода, подходящих для династического союза. Ты же не хочешь, чтобы в Загорье разразилась война топий?» «Я не хочу быть товаром, тем более для блага топи, которые никогда не были мне домом!» — воскликнула подруга и умоляюще уставилась на меня. «Если тебя держит желание учиться в этой школе, то я отказываюсь оплачивать твое обучение», — заявил Нар. «Мать тоже не сможет его оплатить, и ты не получишь благотворительную поддержку. Все знают, чья ты дочь. Собирайся!» «Пожалуйста!» Одними губами прошептала Кико, сверля меня полным слез взглядом. «Я могу помочь», — выпалила я, зная, что пожалею о своем обещании. «Ты?» — усмехнулся Кикимор. «И чем же ты поможешь? Отдашь ей свое обеспечение бесприданницы?» «Я замолвлю за тебя словечко перед Нараем», — ответила я, глядя на соседку и избегая взгляда ее отца. «Это смешно!» — воскликнул Нарсу Марина. — «Кто ты такая, чтобы ставить себя выше меня?» «Вообще-то, папочка, Юна — дочь Хаоса и близкий друг Нарая Хрона», — не без гордости заявила Кико. «Что?» — мужчина встал и посмотрел на меня, как на злейшего врага. «Не советую ее обижать. Уж если Нарай взял ее под опеку, то тебе точно не пристало пенять ей на происхождение», — весомо заявила Кикимора. — «Увидимся на каникулах, папочка». — «Я этого так не оставлю. Сейчас же отправлюсь к Нараю», — зло произнес Кикимор и вышел из комнаты, хлопнув дверью. — «Если Хронос встанет на мою сторону, то чем же мне придется расплачиваться за протекцию для подруги? И даже если он не поддержит мое желание оставить Кико в академии, то меня все равно ждет расплата за то, что посмела прикрыться личным знакомством с ним. Что же я наделала?» «Ты моя спасительница!» — воскликнула соседка, повиснув на моей шее. «Теперь-то отец точно не посмеет забрать меня из академии и выдать замуж за одного из противных трясинных старикашек!» «Только я боюсь даже представить, чем мне грозит это геройство!» — прошептала я, похлопав Кикимору по спине. «Да ничем тебе это не грозит!» — беззаботно ответила Кико. «Я больше за папу переживаю. Неизвестно, что сделать с ним Нарай, если он по глупости или неосторожности оскорбит тебя». «Не переживай. Из-за меня Хронос точно не станет развязывать междоусобицу с соседями», — с грустью усмехнулась я. «И еще неизвестно, согласится ли он помочь тебе». «Вот увидишь, согласится. Если бы он не дорожил тобой, то давно бы затащил тебя в постель, и ты уже была бы забыта», — авторитетно заявила Кикимора. «А теперь пошли на занятия. Кстати, почему ты прогуливаешь? Со мной все ясно, но тебе, послушной и скромной Наре, не пристало пропускать лекции?» «И не спрашивай», — только и ответила я и поспешила покинуть комнату. Утверждение подруги по поводу природы и благосклонного отношения ко мне Нарая заставило задуматься. Ведь он действительно добр и терпелив, назвал меня своей протеже и всячески помогает справиться с наследственностью Хаоса. Но принять то, что всемогущий бог времени заинтересовался забитой, необразованной девчонкой, я никак не могла. Да, я не уродлива, но и не блистательная красавица. Привлекательное, но обычное лицо, синие глаза, прямой нос, не приковывающий взгляд женственной пухлостью губы, черные, как у многих, волосы и не привлекающая выдающимися формами фигура. Не тот портрет, который может покорить сердце искушенного, живущего не одну тысячу лет божества. «Студентка Нариса, не на мою ли лекцию вы спешите?» — окликнула меня куратор по учебной части Нара Астадонт. «Если вы не намерены прогулять, то, по всей видимости, прошли мимо нужной двери по рассеянности». Я осмотрелась и поняла, что, действительно задумавшись, прошла мимо аудитории. «Прошу прощения, Нара Адонт, я еще плохо ориентируюсь в академии», — проговорила я виновата и юркнула в аудиторию, стараясь не привлекать к себе внимания других студентов. Но остаться незамеченной не получилось. «Прошу, Нари, протеже Нарая», — ехидно проговорил какой-то эльф, отвешивая мне шутовские поклоны и по-зверски закатывая глаза под всеобщий хохот. «Осторожнее, Элит, не навлеки на себя гнев будущей Нараи!» Рассмеялась ведьмочка в черном платье и с клановой татуировкой в форме паутины на обеих щеках. Из прочитанных под действием волшебной микстуры книг я знала, что подобная татуировка не означает ничего хорошего. Эта молодая ведьма ничего не боится. Каждого, кто ей навредит, ждет жестокая кара. Она даже делать ничего не будет. Достаточно обидеть представительницу клана черных пауков, и любой будет обречен до скончания своих дней прислуживать их покровительнице богине Арахне. Особенно ужасало, что отца каждой такой ведьмы убивали с первым криком новорожденной девочки. Если же рождался мальчик, то убивали обоих родителей. Так что поклонников у этой моей сокурсницы было немного, что объясняло ее агрессивное поведение и отсутствие друзей. «Садись со мной», — предложила ведьма, и я не осмелилась отказаться. «Меня Медина зовут. А ты Юника?» — прошептала она, чтобы не привлекать внимание Нары Адонт, готовящейся начать лекцию. «Юнила, можно Юна?» — представилась я тоже шепотом. «Не обращай внимания на этих идиотов. Им не понять, что значит быть не такой, как все. Каждый из них мечтает выделиться из серой массы будущих крючкотворов, но задатки есть у единиц. Вот и пыжится в надежде самоутвердиться за счет других», — проговорила Медина. «Я и не обращаю», — солгала я, не желая показаться слабой. «Но кого я обманываю? Мне было до дрожи страшно, что теперь я стану объектом для насмешек и унижений». «Держись меня, и никто больше не посмеет даже косо посмотреть на тебя», — заявила ведьмочка и открыла тетрадь, приготовившись записывать лекцию. Я тоже достала тетрадь, но даже открывать ее не стала. Все равно не успею записать ничего, кроме темы. «Пиши, Адон-зверь требует дословного пересказа некоторых тем», — посоветовала Медина. «Не могу», — призналась я. «Почему? Рука болит?» — поинтересовалась моя новая знакомая. «Не умею», — сгорая от стыда, ответила я. «А, я слышала, что ты рабыней была», — совершенно спокойно отреагировала девушка. «Открывай тетрадь и дай мне свою ручку». Я послушно открыла тетрадь и подала ведьме ручку. Медина зажала ее в ладони вместе со своей, что-то прошептала и положила на мою раскрытую тетрадь. Когда ведьмочка начала записывать тему лекции, ручка поднялась и сама собой повторяла все движения ее руки. «Только ты не обольщайся, все равно надо учиться самой писать. На практических занятиях я за тебя точно отвечать не буду», — строго проговорила Медина, быстро выводя буквы красивым почерком. «Попроси Нарая, чтобы сделал для тебя временной карман, и тренируйся больше, в этом нет ничего сложного». «Спасибо», — только и смогла прошептать я в ответ. Подобное понимание и помощь от черной паучихи казались просто невероятными. В этот день Медина сопровождала меня на всех лекциях до конца занятий и помогала с конспектированием. Но как только занятия закончились, ведьма отвела меня в сторону от потока спешащих на обед студентов и, опасливо озираясь, проговорила. «Можешь сделать мне одолжение?» «Какое?» — настороженно спросила я. «Я создам свою проекцию, а ты сделаешь вид, что общаешься со мной. Мне нужно кое-куда сбегать, чтобы никто не заметил», — прошептала она, воровато озираясь. «Куда?» — спросила я, опасаясь, что ведьма вовлечет меня в неприятности. «По одному очень важному делу», — недовольно ответила девушка. «Ты не волнуйся, я не собираюсь нарушать законы, по крайней мере, амнистанские». «А какие собираешься?» — не желала сдаваться я. «Какие-какие? Паучьи», — проворчала Медина. «Свидание у меня. Я его люблю и не хочу, чтобы его убили». «А он?» Спросила я, сомневаясь в том, что хоть кто-то отважится связаться с ведьмой из клана Черных Пауков. «А ему не обязательно знать, кто я на самом деле», — улыбнулась Медина. «Хорошо, я тебе помогу», — сдалась я. Была вероятность, что новая подруга меня обманывает, но ее глаза сверкали таким неподдельным счастьем, что кто я такая, чтобы противиться встрече влюбленных? «Спасибо!» — радостно воскликнула ведьмочка и утянула меня под лестницу. Там она быстро создала свою проекцию, придала ей реалистичности и отправила нас в столовую, напоследок проинструктировав, чтобы я села за отдельный стол. Ведь иллюзия не может есть. Она лишь улыбалась и иногда посмеивалась. Сама же Медина поспешила в сад, чтобы покинуть территорию Академии через забор. В столовой я без труда нашла свободный стол, ведь большая часть студентов уже пообедали, и план ведьмочки мог бы сработать, если бы не Кико. Кикимора ворвалась в столовую, как вихрь, увидела меня и, быстро подбежав, уселась на свободный стул. «Привет!» Поздоровалась она с проекцией Медины и затараторила. «Ты не поверишь, меня сейчас вызывали в деканат. Отец действительно отказал мне в обеспечении. Но теперь я буду обучаться по благотворительной протекции. На рай помог!» Иллюзия Медины тихо посмеялась и снова замерла. «Ты мне не веришь?» – выпросила Кикимора. «Это чистейшая правда!» Медина опять посмеялась и замолкла. «Что это с ней?» – наклонившись ко мне, прошептала Кико. «Позже объясню», — ответила я, оглядываясь. На нас никто не обращал внимания, но я начинала паниковать. «Да это же морок!» — прошипела Кико, указав пальцем на Медину. Я схватила ее за руку и шикнула. «А, так ты это знаешь!» — протянула подруга. «И во что же ты опять вляпалась?» «Ни во что. Я просто оказываю ответную услугу Медине», — призналась я неохотно. «И какую же?» Нахмурившись, поинтересовалась соседка. «Уж не покрываешь ли ты ее свидание?» «А это так страшно?» Спросила я, холодея от подступающей паники. «Это не просто страшно, это смертельно!» Воскликнула Кикимора. «Если она забеременеет и не укажет на отца, то клан начнет расследование, и все, кто участвует в сокрытии личности будущей жертвы, будут наказаны!» «Так я все равно не знаю, с кем она встречается!» Возразила я. «А ты сможешь это доказать?» — усмехнулась Кико. «Хотя тут ведьмочка не прогадала. Заставь она кого-то другого покрывать ее встречи. Без жертв не обошлось бы. Тебя же точно не посмеют тронуть». «И что же мне теперь делать?» — вопросила я растерянно. «Обедать!» — улыбнулась подруга. Проекция поддержала ее радостным смехом. «Только не рассказывай мне больше ничего по этому поводу. У меня нет божественной крови, и меня не пощадят. А я не горю желанием всю жизнь чистить лапы гигантской паучихи и выносить останки ее жертв», — передернула плечами Кикимора. Я лишь кивнула, молясь всем известным богам и Арахне в том числе, чтобы Кика была права и меня не коснулась кара за покрытие преступления Медины. «Как же ей тяжело!» Она не имеет права быть счастливой лишь потому, что родилась в клане, не признающем любви. Даже рабы в Родинарии могли создавать семьи, если их господа договаривались о продаже или аренде. Я ведь уже обрела свободу и имела полное право встречаться с кем пожелаю. Хотя Хронос вряд ли позволил бы мне подобное, но что мешает мне проверить? «Кика, я понимаю, что прошу о многом, но ты поможешь мне поддержать легенду Медины до ее возвращения. «Прогуляемся по саду?» — спросила я, посмотрев на подругу с мольбой. «Ладно, только если вдруг что, я ничего не знала», — подумав, согласилась Кикимора. «И мы сначала поедим». В саду, как и всегда после занятий, было многолюдно. Кто-то просто прогуливался, кто-то занимался в тени деревьев, обложившись книгами и тетрадями. Моей же целью были тренировочные корты, где сейчас наверняка находился Рэндом Громиро. Он был идеальной кандидатурой для проверки моей свободы в отношении романтического общения с Нара. С ним Нарай уж точно ничего не сделает. Все же сын доверенного лица и военного министра. Хотя я почти была уверена, что Хроносу глубоко безразлична моя личная жизнь. Рисковать безопасностью постороннего Нара не хотелось. «И что ты там хочешь увидеть?» – ворчливо поинтересовалась Кико. «Там же все дружки Альфреда. Они меня теперь ненавидят». «Хочу повидаться с Рэндомом», — честно призналась я. «Зачем? Ты же ему приказала не приближаться. Хочешь посмотреть, как он будет от тебя шарахаться, как от безумной банши на охоте?» Посмеиваясь, поинтересовалась подруга. «Нет, хочу отменить приказ», — ответила я, задумавшись. «Что?» — воскликнула Кикимора и встала, как вкопанная. «Ты что, решила взять с меня пример и загубить жизнь оборотня?» «Я только хочу проверить кое-что», — оправдываясь, произнесла я. «Ну-ну, проверяй, бедный Громира», — проворчала Кико. «Только я в этом участвовать не хочу. Уж лучше мы с ведьминой тенью прогуляемся по аллее». И Кикимора ушла, уведя с собой проекцию Медины. Уж не знаю, что взбрело ей в голову, но явно что-то невероятное, если она решила, что угроза быть обвиненной в нарушении законов черных ведьм предпочтительнее общения с Рэндомом Громира. Рэнд действительно был в одной из ближайших секций полигона. Он в компании других пятикурсников отрабатывал краткие прыжки во времени с перемещением в пространстве. Я подошла ко входу в секцию, но пересечь невидимую линию порога не смогла. Так и стояла до тех пор, пока меня не заметил один из его друзей. «Это не к тебе, Гром?» — спросил он, кивнув на меня. «Нет, я держу дистанцию по отношению к некоторым высокородным», — недовольно ответил Рэндом, отойдя в дальний угол секции. «Вы что-то хотели, Нари Нариса?» — поинтересовался другой оборотень, подойдя ко мне. Ему я не приказывала держаться от меня подальше, и он вел себя даже излишне учтиво. «Передайте Нара Громира, что мне нужно с ним поговорить», — ответила я, не отрывая взгляда от Рэндома, старающегося смотреть куда угодно, но только не на меня. Оборотень кивнул и догнал Рена, что-то тихо ему сказал и тут же отошел. Рэндом наконец-то соизволил посмотреть на меня, но сразу отвел взгляд и громко произнес. «Мне сейчас не до экспериментов над своей сущностью. Не стремлюсь впасть в немилость богов». «Я хочу, чтобы ты выслушал меня», — почти прокричала я, сложив руки на груди и не желая отступать. «Я слушаю», — также громко ответил оборотень, не сдвинувшись с места. «Ну хорошо, я хочу, чтобы ты подошел ко мне и поговорил со мной», — крикнула я в ответ. Рэндом скривился, недовольно фыркнул, но направился ко мне. Я отошла подальше от тренировочных площадок, и оборотень последовал за мной. «Прости, что я была излишне резка с тобой», — сказала я с улыбкой, когда он нагнал меня у скамьи под раскидистым деревом. «Какую игру ты затеяла, Юнила?» — сверля меня взглядом, поинтересовался Громиро. «Я знаю про твои отношения с Нараем, так зачем же ты отменила распоряжение не приближаться к тебе? Тебе прекрасно известно, что хоть Нарай Хрона и освободил меня от слепого поклонения, я не могу ослушаться твоего прямого приказа». «Я не хочу приказывать. Мне просто нужно поговорить с тобой», — ответила я, чувствуя себя последней дрянью, но не желая отступать от намеченного плана. «Ты с самого начала поддерживал меня, и мне дорого общение с тобой». «Ты же не дурочка и понимаешь, что мне недостаточно простого общения», — раздраженно проговорил Рен. «Иначе я бы, как и другие оборотни, просто преклонялся. Ты мне нравишься, Юна. И сейчас я вижу, что ты хочешь воспользоваться моей слабостью перед твоей кровью. Меня не просто так считают лучшим выпускником этого года. Я за версту чую обман и подлог». «Прости», — пролепетала я, склонив голову и не зная, куда себя деть от стыда. «Ладно, давай сделаем вид, что этого разговора не было, и ты мне расскажешь, в чем твоя проблема», — неожиданно смягчившись, предложил Наро. «Правда?» Подняв на него недоверчивый взгляд, спросила я. «Ну а для чего еще нужны друзья?» — усмехнулся оборотень. «И заметь, ты не приказывала мне быть твоим другом». «Спасибо», — выдохнула я искренне. «Да, ты совсем не готова к той власти, что свалилась на тебя. И без поддержки можешь стать марионеткой в чужих руках. Рассказывай». Не предложила, скорее приказал Рен. Я стушевалась и отвернулась, чтобы не показать смятения. Как же легко он понял мои намерения, но я не должна выглядеть слабой, иначе вновь стану управляемой куклой. «Ты ошибаешься», — произнесла я уверенно, повернувшись к нему и высокомерно, насколько могла, улыбнувшись. «Неплохая попытка», — усмехнулся Громира. «Не нужно притворяться передо мной, Юна. Я и так тебя уважаю. Кстати, как раз за искренность, а не за позерство». «Никчемная из меня получилась полубогиня», — понурившись, прошептала я. «А после того, как ты узнаешь мою родословную, вообще возненавидишь». «Ты дочь хаоса». Не вопросительно, а скорее констатируя факт, произнес Рэндом. «Ты знал?» — воскликнула я удивленно, но не увидела во взгляде Нара ни презрения, ни неприязни и смолкла. «Если б я судил всех по их родителям, то брезговал бы смотреться в зеркало», — грустно усмехнулся он. «Да, мой отец достиг определенных высот благодаря праву первородства, но моя мать была изгнана из семьи полукровкой, и меня могли бы утопить как щенка сразу после рождения. Однако именно Нарай предрек мне значимую роль в будущем Асгарана. Сейчас же, в свете последних событий, я усомнился в своей значимости. Возможно, Нарай увидел мою пользу лишь в становлении твоей личности. Или ты и будешь той значимой составляющей для блага нашего мира, для которой я принесу пользу». «Не нужно так пытаться меня приободрить», — попросила я, окончательно скиснув. «Даже тот, кто по кровной привязанности должен был восхищаться мной и боготворить, испытывал лишь жалость, отчего стало еще противнее. Я была противна самой себе. Жалкая, никчемная, глупая, невежественная девчонка, которой нет места среди нормальных студентов. Я представляла собой средоточие всех неудач и разочарований, которые только могла представить. Резкая и болезненная пощечина оказалась настолько неожиданной, что я упала на траву и по инерции отползла на несколько шагов. «Извини, но по-другому ты просто не понимаешь. Разозлись уже в конце-то концов!» — прикрикнул Громиро. «Ты посмел ударить меня?» — прошептала я, чувствуя, что земля подо мной начинает вибрировать, приятно резонируя с волнами все возрастающей во мне злости. «Только не на меня же!» — выкрикнул оборотень и попытался убежать. А я сидела на земле и понимала, что почва подо мной готова выполнить любую мою прихоть, поглотить посмевшего обидеть меня оборотня. А почему бы и нет? Громиров вскрикнул и провалился под землю, но не полностью. Он нелепо махал руками и пытался выкарабкаться, а я с наслаждением наблюдала за его тщетными попытками спастись. Один взмах рукой, даже не взмах, а только мысленное пожелание, и он будет погребен навечно. Академия? Есть ли что-то в этом здании и существах, населяющих его, достойное моей жалости? Пожалуй, нет. Здание Академии с грохотом начало погружаться под землю. Чувство полной и безграничной власти над всем окружающим затопляло сознание. «Юна, Юнила, прекрати!» Как из-за стены донесся смутно знакомый вкрадчивый голос. «Ты не сделаешь этого!» «Почему?» — спросила я сама себя и услышала свой голос со стороны. Он был подобен цокоту тысяч неподкованных лошадей по каменной мостовой. «Потому что существо без света в душе не согласилось бы помочь мне», — ответил все тот же голос, и я почувствовала, как мои похолодевшие руки обволакивает приятное шелковистое тепло. Шум в ушах медленно угасал, дымка перед глазами рассеялась, и я увидела стоящую надо мной Медину. Ведьма непрерывно шептала напоминающие детскую колыбельную слова и оплетала меня самой настоящей паутиной, тянущейся из кончиков ее пальцев. «Прекрати!» — выкрикнула я в панике, отмахиваясь от липких волокон. «А ты прекратишь?» — в свою очередь поинтересовалась она. Я осмотрелась и поняла, что теперь уж точно никогда не смогу обучаться в Академии Хроноса, как обычная студентка. На меня смотрели десятки пар испуганных глаз как студентов, так и преподавателей. В нескольких метрах от меня барахтался погребенный по грудь в земле Рэндом, и никто, даже его близкие друзья, не решались ему помочь. Только отверженная всеми ведьма из клана Черных Пауков осмелилась подойти ко мне и пыталась остановить. «Ты что вытворяешь?» — спросила шепотом Медина, присев рядом со мной на корточке. «Такое свидание мне сорвала». «Я не хотела», — пролепетала я растерянно. Вокруг царил самый настоящий хаос. Академия ушла под землю не более чем на полметра, но по зданию пошли трещины, и из него доносился дикий вой взбешенного хранителя. А Медине было абсолютно безразлично, что я натворила. Ее заботило лишь то, что я якобы сорвала ее свидание. Возможно, я и потеряла контроль, чуть не разрушила Академию и даже едва не убила Громира, но твое свидание я точно не срывала, прошептала я обиженно. Я и так натворила столько всего, буквально за считанные мгновения. Отвечать еще и за то, чего не совершала, мне точно не хотелось. Ты тут такую встряску магического фона устроила, что моя проекция просто лопнула, как мыльный пузырь. Я подумала, что нас раскрыли, и поспешила вернуться. И вовремя, как оказалось, — пояснила ведьма. «Вставай, земля сырая», — добавила она, выпрямившись и подавая мне руку. К тому моменту, когда я встала, отряхнула юбку от травы и листьев и немного пришла в себя, в саду уже никого не было. Ушли все, даже инструкторы и охрана. Со мной остались только Медина, все еще сидящий в земляной ловушке Рэндом и воровато выглядывающая из-за дерева Кико. «Успокоилась?» — поинтересовалась Кикимора, не решаясь подойти. «Кажется, да», — неуверенно ответила я. «Прошу прощения, что отвлекаю, но не могли бы вы мне помочь?» — подал голос оборотень. Он поставил локти на землю, подпер руками подбородок и терпеливо ждал, когда же на него обратят внимание. «Меня там кто-то щекочет, между прочим, и я даже не хочу знать, кто это. А еще там сыро, и у меня уже ноги замерзли», — посетовал он. «Не знала, что ты нытик, Громира», — усмехнулась Медина. «Вот такой я неожиданный и многогранный», — проворчал Рен. Я подошла к оборотню, присела возле него и тихо поинтересовалась. «И чего ты добивался?» «Не этого, конечно, но ты тоже умеешь удивлять», — беззаботно подмигнул мне Нару. «Еще раз посмеешь меня ударить, похороню заживо», — пообещала я. «Постараюсь не доставить тебе такого удовольствия, мне два раза объяснять не нужно», — заверил Рэндом. «Достаньте меня уже, наконец. Если простужусь, будешь мне супчики таскать». «Позову садовницу, она тебя живо выдернет. Таких сорняков в своем саду она точно не потерпит», — проговорила Кико, посмеиваясь над Громиро. «Да иди уже, пока я тут корни не пустил», — проворчал Рен. «Извини, но ты сам меня спровоцировал», — произнесла я, виновато понурив голову. «Да понимаю», — перегнул палку, — согласился оборотень. «Но ты тоже хороша. Устроила тут целый спектакль. Решила использовать меня, чтобы вызвать ревность Нарая?» «Нет!» — воскликнула я, но щеки опалила предательским румянцем. «Ты все не так понял. Я просто хотела убедиться, что все утверждающие, что он ко мне неравнодушен, неправы». «А если они правы? Ты не подумала о том, что сделает со мной Хронос, если хоть на мгновение поверит в то, что между нами что-то есть?» — пылая праведным гневом, вопросил Громира. «Подумаешь, прибьет, как щенка. Невелика потеря», — небрежно пожала плечами Медина. «Спасибо, я тебя тоже очень ценю», — язвительно ответил Рен. «Скучно с вами», — вздохнула ведьма. «А ты должна мне свидание», — добавила она, погрозив мне пальцем, и неспешно удалилась. «Все еще жалеешь себя?» — поинтересовался Рэндом, когда ведьма отошла подальше. «Теперь еще и стыдно», — прошептала я, разминая рукой взрыхленную вокруг Громира землю. «Что стыдно, это хорошо, значит, не все потеряно», — усмехнулся оборотень. «Но контролю учиться необходимо и побыстрее, иначе старина Далиус скончается во второй раз от волнения за вверенное ему хозяйство, а студенты разбегутся по другим заведениям. Нараю это точно не понравится». Он обещал помочь мне совладать с кровью хаоса, но я уже почти не верю, что это возможно. А в пределах отца ужасно. Там я точно не выживу. Призналась я, холодея от мысли, чтобы еще хотя бы раз оказаться во владениях отца. «Ты бывала в пределах хаоса?» — округлил глаза от удивления Рен. «Приходилось однажды», — ответила я, передернув плечами от жутких воспоминаний. «Рассказывай», — потребовал оборотень. «Это что такое?» — воскликнула приведенная кикиморой садовница. Нара гневно взмахнула рукой, и рандомом буквально выдернула из земли и отбросила на несколько метров. Садовница даже не взглянула на стонущего оборотня, принявшись тут же равнять землю и с помощью магии восстанавливать травяной покров. «Устроили тут маги-недоучки! Совсем не цените природу! Вот она вас и не щадит!» Возмущалась женщина, любовно поглаживая молодую травку, прямо на глазах подрастающую до уровня остального газона. Мы с Кико помогли Громира подняться и поспешили уйти, пока садовница и нас не наказала за неуважение к растительному миру. Рен сильно хромал, но не жаловался. Он же оборотень. Через полчаса и не вспомнит о травмах. «Так что там в пределах?» Напомнил он про свой интерес к моим злоключениям. «Ничего хорошего. Не хочу об этом вспоминать», — ответила я тихо. «Потом все равно расскажешь», заявил Рэндом и ушел отмываться. Далиус уже почти восстановил замок, но небольшие трещины на стенах и запах пыли еще свидетельствовали о недавних разрушениях. Холл и коридоры были пусты, и лишь ректор Ишара встречала меня у лестницы на втором этаже. «Сумарина в свою комнату, Нариса за мной», — коротко распорядилась она. «Удачи!» — шепнула Кико и побежала вверх по лестнице. Мне же пришлось идти за Нарой и Шара, предчувствуя, что сейчас будет весьма неприятный разговор, итогом которого, вполне возможно, будет мое отчисление. Недолго же я проучилась в лучшей академии Амнистании, а, возможно, и всего Асгарана. Ишара привела меня в ректорат, сама открыла для меня дверь кабинета и сделала приглашающий жест. Я послушно прошла и вздрогнула от резкого хлопка. Нара-ректор довольно ясно дала понять, в каком она настроении, вот только осталась по ту сторону двери. А в кабинете меня ждал сам Нарай. «Проходи, присаживайся», — проговорил он холодно. Сейчас Хронос смотрел на меня точно так же, как в те дни, когда верил в мою причастность к проделкам хаоса. «Я не...» — начала я не смело, но Нарай перебил грубым «сядь». Когда же я заняла место на стуле для посетителей, Амнеос Хроно устроился за столом, заняв кресло ректора, и вперил в меня пристальный, недобрый взгляд. Мне было не только неуютно от этого взгляда, но и очень страшно. Страх же лишал меня способности здраво мыслить, и лишним доказательством этому было то, что я опять попыталась оправдаться или хотя бы объяснить, что произошло. «Понимаете, я не хотела. Это получилось спонтанно, я немного разозлилась, и все вышло из-под контроля», — лепетала я, затравленно втянув голову в плечи. «Может, хватит изображать жертву?» — зло поинтересовался Хронос. «Что?» — спросила я растерянно, подняв на гневающего Нарая удивленный взгляд. Он встал, обошел стол и, нависая надо мной, проговорил. «Ты способна на гораздо большее, чем я предполагал. Тебе даже удалось убедить меня в том, что ты жертва обстоятельств. Но вечно дурачить меня не подвластно даже тебе. Я допускаю, что тебя ничего, кроме крови, не связывает с хаосом, но и невинной тебя не назовешь. Быть может, внезапно свалившаяся власть так повлияла на тебя, или все дело в тлетворном влиянии мира, в котором ты родилась, но ничто не оправдывает подобного поведения». «Я же объяснила, что это вышло случайно!» — воскликнула я, борясь с подступающими глазам слезами. «Случайно? Ты меня совсем идиотом считаешь?» — повысил голос Нарай, наклонившись и опершись рукой о спинку моего стула. «Как можно случайно воспользоваться моим именем с целью воспротивиться воле отца Кикиморы, а потом еще и устроить показательный бунт с разрушением моей академии?» «Да нет же! Это не было бунтом! И за Кико я поручилась сама, только обмолвила, что попрошу вашей помощи», — отчаянно пыталась я объяснить очевидное. Хронос продолжал буравить меня взглядом, а я чувствовала, что опять начинаю терять контроль, и, чтобы избежать очередного бедствия, решилась на настоящий бунт. «Не смейте обвинять меня в том, что я являюсь носительницей буйной божественной крови!» — выкрикнула я, оттолкнув Нарая и резко вскочив. Стул отлетел в сторону, но я постаралась не обращать внимания как на грохот, так и на все возрастающее возмущение Амнеоса Хрона. Вы пообещали, что поможете мне справиться с всплесками силы, но так ничего и не сделали. Так чья же вина в том, что я сегодня едва не разрушила вашу академию? Я не настаивала, чтобы меня зачисляли сюда, не просила освобождения от участи невольницы. Это все мне навязали, так же, как и долю рабыни и родство с хаосом. И теперь вы пытаетесь заставить меня взять на себя ответственность за то, что кто-то принял все эти решения за меня. Я подошла вплотную к Нараю и ткнула пальцем в его окаменевшую от гневного напряжения грудь. Это вы вольны вершить чужие судьбы. Вы и отвечаете за принятые вами решения. Хотите отправить меня в пределы хаоса? «Отправляйте, я все равно сбегу». Я ожидала всплеска ярости или хлесткой отповеди, даже пощечина не была бы сюрпризом. Но то, что сделал Хронос, ввергло меня в глубокий шок. Он схватил меня за руку, которой я посмела покуситься на его божественную грудь, завернул ее мне за спину и, притянув меня к себе, поцеловал. Я буквально окаменела, плотно сжав губы и не испытывая ничего, кроме удивления. Когда же Амниосу надоело целовать изображавшую статую девицу, он отстранился и посмотрел на меня с еще большим гневом, чем до этого. «Отпустила». Неожиданно как для него, так и для себя призналась я. Вот еще пару минут назад я боялась, что опять сорвусь, а теперь отпустила. Хронос отошел и, состроив непонятную гримасу, поинтересовался. «От поцелуя отпустила?» «Нет», — не подумав, ответила я. «От того, что я на вас накричала». Нарай задумчиво хмыкнул, вернулся за стол и неожиданно признался. «Давно меня никто не ставил в тупик». «А вы загляните в прошлое и проверьте». «Я вас не обманываю», — заверила я его, желая во что бы то ни стало доказать этому недоверчивому, вспыльчивому правителю, что я ни в чем не виновата. Хотя вину я, конечно же, чувствовала, ведь именно я стала причиной случившихся неприятностей, и пусть в результате не пострадал никто и ничто, кроме самолюбия Громира, но ведь могло получиться и иначе. Если бы из-за всплеска моего неконтролируемого гнева кто-то погиб, я бы никогда себе этого не простила. Теперь я знаю, на что способна, и перекладывать ответственность на других, даже учитывая то, что я не в силах управлять своими силами, было бы в высшей степени несправедливо. Хронос молчал довольно долго, потом будто вспомнил, что он не один, и заговорил. «Я уже говорил тебе, что не хочу подглядывать. В свете того, что ожидает нас в будущем, это было бы нечестно по отношению к тебе, и мне совсем не хочется, чтобы в грядущем ты обвиняла меня в соглядательстве», — произнес он, упорно отворачиваясь от меня. Еще несколько минут назад я старалась не встретиться взглядом с ним, сейчас же пришла очередь Нарая избегать моего испытующего взгляда. «И что же нас ожидает?» «И если вы знаете, что нас ожидает, значит, все же подсматривали?» Продолжила я проявлять необдуманную смелость. «Я не желал узнать то, что узнал. И меня это повергло в некоторое смятение, что весьма сложно, как ты понимаешь», — признался Амниос. «Не так просто удивить того, кто знает все на века вперед и способен изменять течение событий. С тобой так не получится. Ты одна из нас, и я не властен над твоей судьбой. Но как же меня злит то, что ты властна над моей. Никогда не забуду этого драгоценной племянницы Мойри». «Вы уже не в первый раз упоминаете некую Мойру. Кто это?» — спросила я, поняв из речи Нарая лишь то, что он не в восторге от того, что должно произойти. Что же конкретно ему так не нравится, для меня оставалось тайной, покрытой временем. «Со временем все узнаешь», — туманно ответил Амниос. «Собирайся, оставлять тебя в Академии опасно для окружающих. Поживешь во дворце пока». «А как же занятия?» — спросила я в полной растерянности. «Будешь приезжать, все равно я уже одобрил твой новый график», — отмахнулся Нарай. «Поторопись, не хочу привлекать лишнего внимания». «Но я не хочу жить во дворце», — пролепетала я беспомощно. Но вспомнила, что решила больше не быть слабой, и добавила уверенным голосом. «Я никуда не поеду. Здесь мои друзья, и я не хочу с ними расставаться». Хронос посмотрел на меня, сощурившись, усмехнулся и заявил. «Друзья, говоришь? Ну что ж, назови мне их имена». «Зачем?» — настороженно спросила я. «Просто назови мне имена тех, с кем ты не хочешь расставаться», — настаивал Нарай. «И что вы с ними сделаете?» Не желала я подвергать опасности тех, кто действительно хорошо ко мне относился, несмотря ни на что. Амнеус лукаво улыбнулся, пристально посмотрел на меня и пригрозил. «Если не назовешь имена сама, то мне придется отступить от установленного мной же правила. И кто знает, что я увижу, заглянув в твои студенческие будни». Я сдалась. За последние дни я совершила столько запретного, что впору было самой собраться и отправиться в изгнание. «Кико, дракон Салима и Рэндом Громира», — выпалила я на одном дыхании, молясь о том, чтобы их не наказали, а вознаградили за доброту ко мне. «И все?» — недоверчиво спросил Хронос. «Еще мне сегодня очень помогла ведьма из клана Черных Пауков Медина». Призналась я, чувствую себя предательницей, сдающей друзей на суд высшей власти. «Скудно», — усмехнулся Нарай. «Неужели за все время пребывания в стенах этого заведения ты не нашла для общения никого лучше наглой, безответственной кикиморы, неуравновешенного подростка-дракона, оборотня, подвластного зову твоей крови и смертоносной, отверженной обществом ведьмы?» «Я и сама не образец для подражания», — ответила я обиженно. «И окружающих оцениваю не по общепринятым стандартам, а руководствуясь их моральными качествами». «Вернее, тем, что они обратили на тебя внимание и пожалели», — проговорила Амнеос Хрона. «Теперь я еще больше убедился в твоей излишней подверженности влиянию окружающих. Ну что ж, посмотрим, насколько хорошо ты разбираешься в личностных качествах сверстников, а заодно и проверим, искренняя их дружба или нет. Иди собирать вещи и кикимори передай, чтобы собиралась. Остальных оповестят о том же. Не хочешь расставаться с друзьями, значит, переедете во дворец все вместе». «Но как же? Они же не согласятся. Зачем вы так?» — лепетала я, стараясь не расплакаться. Господин Прожирание отучил меня от слез, но сейчас, вдали от его гнева, почувствовав пусть и не полную, но все же свободу, совладать с эмоциями было гораздо сложнее. «Иди», — безапелляционно произнес Хронос и взмахом руки распахнул дверь. Послышались грохот и стоны, а когда я вышла из кабинета, увидела сидевших на диване и усердно изображавших увлеченную беседу ректора Ишара и ее секретаря Нару Лоприо. У Ишара багровел след от удара на лбу, а Лоприо держалась рукой за щеку. И обе они посмотрели на меня с таким благоговением, словно ожидали, что я сейчас каждый подарю как минимум бессмертие. Я скованно улыбнулась Нарам и поспешила покинуть ректорат. Кико ждала меня в комнате. «Ну что, отругала или наказание назначила?» — выпросила она, как только я вошла. «Нет, хуже», — ответила я понуро. «Неужели посмела отчислить?» — встревожилась подруга. «Если бы. Я вообще не с ректором разговаривала, а с Нараем», — призналась я, буквально падая на кровать. «И что?» — нетерпеливо спросила кикимора. «И мы опять переезжаем во дворец», — ответила я виновата. «Опять под замок?» — возмущенно воскликнула Кико, расхаживая по комнате. «Ну уж нет, меня даже мама в детстве за провинности не запирала». «Нет, мы не будем пленницами, мы будем там жить. И не только мы с тобой, еще Громира, Салима и Медина. Он всех, с кем я общаюсь, переселить решил», — простонала я, зарывшись лицом в подушку. «Мне показалось, или ты сейчас пробубнила, что мы будем свободно жить во дворце Нарая?» — спросила кикимора. «Это же шикарная новость! Вот что я называю полезными знакомствами! Чего разлеглась? Собирайся!» Соседка заставила меня встать с кровати и подтолкнула к шкафу. «Ты не злишься?» — недоверчиво спросила я. «Да за что? Ты знаешь, что бы отдали большинство местных студентов за проживание под одной крышей с самим Нараем Хрона?» — воскликнула она, быстро сгребая свои вещи в огромную тряпичную сумку. «Там же все! И власть, и развлечения, и самые завидные женихи! Да и кормят там несравнимо лучше, чем в нашей столовой. Даже не надейся, что я буду против. Уже представляю себе завистливые взгляды белобрысых остроухих, когда мы будем приезжать на занятия в правительственных экипажах». Мечтательно закончила она пламенную речь и запустила в меня пустой сумкой. Я вяло начала складывать одежду, поглядывая на кикимору. Слова Нарая заронили в душу сомнения в искренности дружеского отношения Кико ко мне. От того, что я усомнилась в той, которая поддерживала меня с первого дня появления в академии, было мерзко и стыдно. Но тревожные мысли не желали отступать. «Ты что смотришь на меня так, будто я сейчас воткну нож тебе в спину?» — спросила подруга, прекратив сгребать все подряд в сумку. «Думаешь, я предам тебя и буду у Хроноса на побегушках?» «Нет, что ты!» — воскликнула я и отвернулась, не в силах совладать с эмоциями. «Все ясно. Он промыл тебе мозги, убедил в том, что я с тобой дружу только из выгоды, чтобы ты перестала доверять друзьям, и у тебя никого не осталось, кроме него. Так пусть оближется и сидит голодным. Я тебя не брошу, и ему можешь так передать», — кивнула в подтверждение своих мыслей и продолжила собираться кикимора. А я невольно улыбнулась и теперь складывала свои вещи без сомнений. «С Кико я нигде не пропаду. Ведь она не знает о том, что Хронос отказался от возможности следить за моей жизнью и думает, что он может услышать эти ее слова. Но даже риск прогневать Нарая не остановил ее в стремлении поддержать меня».